Ой, моя гитара, пой, пацанская душа. Я отвечу без базара, да чего ж ты хороша. Плачь со мной, моя гитара, пой, пацанская душа. Я отвечу без базара, да чего ж ты хороша. А ты взяла меня и бросила этой дождливою осенью. Ушла к какому-то лосю ты, тем самым сердце разорвав на ласку ты. Baby, if you give it to me, I give it to you. Пою, еле на ногах стою, шатаюсь пьяный, как тополь на ветру. Я без тебя либо сопьюсь, либо умру. Я как Киркоров и не знал, что любовь жестока, а сердце одиноко. Я как Михайлов, для тебя рассветы и туманы, а ты на сердце наживую, наживые раны. Я думал, мы как Гуф и Айза вместе навсегда, одно целое, как Джигурда и Борода. А оказалось, Борода, и мы не будем вместе больше никогда. Плачь со мной, моя гитара, пой, пацанская душа. Я отвечу без базара, да чего ж ты хороша. Плачь со мной, моя гитара, пой, пацанская душа. Я отвечу без базара, да чего ж ты хороша. Беда, беда, ай, горе, горюшка, ты не со мною, мое солнышко. А помнишь, как в любви клялась ты, кого любить, кому дарить теперь цветы. We've been spending most your lives. Любовь дала под глаз, и я упал на раз. Да, такой вот Генстас Парадайс. И еще свое получит этот. Получит и напишет заявление в органы. Прощай, мамулечка, увидимся не скоро мы. Судьбой не спорю, я был влюблен и слеп. Такой, ребятки, вышел грустный ганста-рэп. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос. На блузке витые кантики, да милый курносый нос. Плачь со мной, моя гитара, пой, пацанская душа. Я отвечу без базара, да чего ж ты хороша. Плачь со мной, моя гитара, пой, пацанская душа. Я отвечу без базара, да чего ж ты хороша. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос. На блузке витые кантики, да милый курносый нос. Все косы твои, все бантики, все прядь золотых волос. На блузке витые кантики, да милый курносый нос.